Запивая горячим чаем Линины пироги, дети продолжали обсуждать события этой ночи. «Вот еще что! Дядя Коля сказал про меня! Это, говорит, Ленька Бублик!» Захлебываясь от радости, рассказывал мальчик. «Позаботьтесь о нем», — сказал он вашему Косте. «Так и сказал Лень! Так они все знают про тебя! Они непременно позаботятся!» — обрадовалась Динка. «Нет, я на это не надеюсь. Кому обо мне думать? Вот, может, завтра или послезавтра мой капитан приедет. Я вчера с Минькой и Трошку просил сообщить в случае чего. Минькин отец кассир, он все знает. А пока, может, у вас под забором поночую. Неохота мне тут на ночь оставаться», — с брезгливым чувством сказал Ленька. Динка задумалась. «Под забором холодно, земля мокрая. Может, перед сном натереть тебя скипидаром жиром, как Никича? Это против простуды, кажется». «Ну, Никич старик, а я молодой. У меня свой жир, небось», — махнул рукой Ленька. Динка с сомнением поглядела на его торчащие лопатки и голую худую спину. «Нет, Лень, у тебя одна гусиная кожа. Ты очень худой. Нельзя тебе ночевать под забором. Ты от скипидара не согреешься. Может, конечно, и дождь пойти. Под прикрытием бы лучше. Я и сейчас еще не согрелся со вчерашней ночи. Может, в город поехать, подработать что-нибудь, да и около вокзала пошататься. Там таких много бездомных», — соображал вслух мальчик. «Нет», — строго сказала Динка. «Я знаю, где тебе ночевать. На нашей городской квартире, вот где. У мамы есть запасной ключ от черного хода. Там только пройти через сарайчик и уже дома. Никто тебя даже и не увидит. Только надо поехать, когда стемнеет. Сегодня мама поздно вернется. Давай вместе поедем. Я дорогу хорошо знаю. Поедешь, Лень?» «Ну что ж», — согласился Ленька. «Мне бы это хорошо. Утром встану, заработаю что-нибудь на базаре и приеду. А там, глядишь, и пароход мой придет». Посидев еще немножко и вволю наговорившись о событиях этой ночи, друзья пошли на пристань. «Пароход «Надежда» придет послезавтра. Один день будет тут разгружаться да нагружаться», — сообщил им Минька. «Отец сказал, что он потом аж до Казани пойдет». «А далеко это?» – спросила Динка. Но никто из мальчиков не знал. «Ладно», – махнул рукой Ленька. «Лишь бы взяли меня, а уж куда плыть – не наше дело». Он думал теперь о том, что утес перестал быть его надежным убежищем и что в длинные осенние ночи негде преклонить ему голову. А макака? Что ж макака? Она в тепле. Подождет, поскучает. Что делать? Под вечер, когда уже начинало смеркаться, Динка взяла потихоньку ключ от черного хода городской квартиры и выехала вместе с Ленькой в город. Глава 61. Неожиданная встреча. К поездке в город Динка приготовилась тщательно. Она достала из шкафа короткое летнее пальто, вынула из картонки свою красную фетровую шляпу с широкими лентами, завязывавшимися под подбородком, положила в маленькую корзиночку хлеб и, сообразив, что на билеты нужны деньги, осторожно открыла ящик маминого письменного стола. Там, после отъезда Лины, всегда лежали мелкие деньги на хозяйство. Динка подержала в руках полтинник, потрогала мелочь. Потом оставила мелочь в столе, а полтинник положила в карман. Мало ли что может случиться в дороге, ведь назад ей придется ехать одной, без Леньки. Сложив все свои вещи в кучу, девочка отнесла их к лазейке и только тогда сообщила мышке, что идет на фейерверк. Но мама не велела никуда уходить. Она сказала, чтобы мы помогли Никичу перебраться из палатки в кухню. «Молчи, пожалуйста! Алину на пикник взяли, а мне даже на фейерверк нельзя, да?» И, показав сестре язык, Динка исчезла. Увидев девочку в пальто и нарядной шляпе с бантами, Ленька неодобрительно хмыкнул.